В больнице Сене оказали кое-какую помощь, но оставили под наблюдением. На другой день попытались у него выведать подробности. Сеня был уже практически трезвый и говорил, что не пил много, но весь был какой-то не такой, а совсем не пойми какой. То ли слышит что-то, то ли видит кого-то. Зачем головой о стенку бился, внятно сказать не может. Голос велел, вот и бился. Врачам стало понятно, что Сене надо лечить сотрясение мозга с привлечением специалистов по душевным болезням. А виновники происшествия дома приходили в себя и делали выводы. Вернее, делал выводы лишь Леня, не Митрич же, тот как теленок. Что нальют, то и выпьет. Митрич любит на грабли наступать, и вместо выводов способен только укрепить свой лоб. А вот Леня распереживался. Получается, он, в своей милости, доверил Лене важную миссию. А Леня взял и вместо миссии нажрался аки свинья. Леня стал каяться. Результатом его покаяния стал его запрет на употребление спиртных напитков, даже пива, даже по праздникам, даже в виде исключения. Еще Леню вдруг осенило. А что это он один кается? Все кругом окаянные, погрязли в грехах и мерзостях. А Леня один за всех должен каяться. Был уже такой эпизод в истории, когда один человек решил за всех пострадать. И что, лучше что ли стало? Народ как был обормотом, так и остался. Нетушки, теперь такой номер не прокатит. Каяться должны все, а в первую очередь греховодники с нечестивцами. Ростов город большой, обормотов в нем много. Вот с него и начнем. Отделим, так сказать, козлят от козлищ. Отец родной, а как мы узнаем, кто из них козлища, а кто просто козел, то есть баран, тьфу, хороший человек. Начал интересоваться у Лени Митрич. Он все знает, он все видит, он дает шанс нечестивцам. Что за шанс? Маленький, но шанс. Всем дается шанс исправиться. Для этого он требует покаяния и искреннего раскаяния. Но шанс мы дадим всем, однозначно. А кто не раскается, уточнил Митрич. Тех мы убьем, спокойно сообщил Леня. Кара должна настигнуть всех, кто не раскаялся, всех. Того, Митрич схватился за голову. Ой, мля, ага, всех, а что мелочиться, уверенно ответил Леня. Город большой, всех и накроем. Помнишь тот анекдот про корабль, на который Бог целый год собирал проституток? Вот и здесь, мы всех нечестивцев одним махом, всех накроем медным тазом. Леня сформулировал критерий раскаяния. Это чтобы никто из нечестивцев не проскользнул сквозь обещанный медный таз. По мнению праведника, выходило, что раскаяние должно быть искренним, а не на отвали. Искренность наше все, а для чистоты раскаяния назначим покаяние. Пусть нечестивцы в назначенное время придут в установленное время на место покаяния. Обязательно кающийся должен будет повесить у себя на шее табличку. Я, вор я, убийца я, насильник я, шпион я, взяточник я, казнократ я, бандит. Все эти кающиеся должны будут встать на колени и 6 часов так простоять, прося прощения у всех мимо проходящих людей. Если большинству народа станет жалко кающегося, то того мы не будем карать смертью. Пусть живет. А если нечестивцы не придут, уточнил Митрич. Что ж, тогда они сдохнут без покаяния, в этом Леня был непреклонен. Так это весь город должен будет встать на колени, заявил Митрич. Человеки все грешны, кроме младенцев. Нет, Митрич, усмехнулся праведник. Публичное покаяние пройдут только самые отпетые и упоротые, самые закоренелые грешники, а мелких греховников пусть совесть грызет. Грех у закоренелых общий, но покаяние будет индивидуальное. А как мы узнаем, кто отпетый негодяй, а кто не очень? Вот этим мы прямо сейчас и займемся. Сейчас Витя возьмет несколько тетрадок и начнет в них писать то, что сообщает мне он об извергах рода человеческого. В одной тетрадке будут у нас шпионы, в другой убийцы, потом садомиты, растлители, бандиты, распространители дури, казнокрады и прочие непотребные личности. Потом Леня двое суток, с перерывами на обед, диктовал Вите список нечестивцев, которых провидение приговорило к покаянию. Витя своим красивым почерком писал в тетрадке фамилию и имя нечестивца, год его рождения, дом, где он проживал, и основной грех. Все эти люди получали свой номер. Вскоре Витя занес в тетрадке несколько тысяч номеров. Ничего себе, сколько у нас грязи накопилось, пришел он в ужас. Кого только в этом списке не было. Чиновники, бизнесмены, военные, милиционеры, сотрудники спецслужб, учителя, безработные. Но всех их объединяло то, что в своей жизни они совершили или совершают непростительные деяния. Витя очень боялся, что в этом проскрипционном списке окажется его отец, но пронесло, Наверное, высший разум решил, что его папка недостаточно нагрешил. Что радовало, Витя уже не сомневался, что эти демоны могут сделать все, что им заблагорассудится. Потом высший приказал Вите эти списки надиктовать на магнитофонные кассеты, из которых надо было сделать штук 20 копий. В преамбуле Витя должен был сообщить, что все нечестивцы должны будут, через 2 недели, а именно 1 июля, прийти к театру им, Горького в 9 часов, естественно с табличками на шее, и возле фонтана встать на колени, вымаливая прощение у прохожих. Так что нечестивцам давался шанс 2 недели обдумать свою судьбу, потом 6 часов каяться. Шанс надо было дать обязательно. Остальных, кто не придет стоять на коленях, высший разум обещал просто уничтожить. И сдохнут они без покаяния. Вскоре, как были готовы 20 копий магнитофонных кассет, друзья лично разнесли их по всем намеченным адресам. В милицию, в ФСК, в управление губернатора, директорам крупных заводов, начальнику ЖД вокзала, директору рынка, в газеты, на телевидение и радио. Причем на радио Леня вручал начальнику лично, тот после беседы с Леней, со стекленевшими глазами велел своим сотрудникам дать эту информацию в эфир. В эфир эта информация попала только один раз, потом всполошившиеся сотрудники спецслужб изъяли пленку с радио. Но дело было сделано, и копий с этой информацией стало намного больше. Сначала причастных к изучению списков было десятки человек, потом сотни, а потом и тысячи человек стали с недоумением изучать эту информацию, которая была совершенно из ряда вон. Сначала все воспринимали эти пленки как чьи-то проделки, с усмешкой воспринимали, но потом стало не до смеха. Оказалось, что смеяться надо только глядя в зеркало. Особенно стало грустно иностранным разведчикам и личностям, которые считали себя очень защищенными от превратности судьбы. Ведь никто не мог знать о роде их занятия, а тут на тебе, фамилия, адрес и обвинение в распространении наркотиков. Сидит такой человек на хорошей должности в управлении губернатора, всеми уважаемый, и вдруг ему говорят, что, оказывается, именно он руководитель наркотрафика. Вот и как на это реагировать. Получается, что сдал с потрохами кто-то свой. Через 5 дней город начал лихорадить. Постарались СМИ, не всем смогли заткнуть рот. Пошли слухи одни интереснее других. Через неделю большинство жителей, ознакомившихся со списками, начали приходить к выводу, что списки-то правильные. Начались скандалы в службе безопасности, милиции и военном ведомстве. Контрразведка военного ведомства сразу вцепилась в фигурантов дела, и обстоятельства стали вырисовываться катастрофические. К 1 июлю обстановка начала резко накаляться. Резко увеличилось количество самоубийств. Всполошился и криминал. Из криминала никто, кто фигурировал в списках, не собирался стоять в такой позе. На сходке, правда, решили послать на стояние на коленях одного молодого накосячившего братка, так сказать, в наказание, ну и посмотреть, что будет. В ночь перед 1 июлем город затих. Все строили предположения, что же будет завтра. Предположений, высказанных по кухням, было несколько. Во-первых, это чья-то оригинальная и далеко зашедшая шутка. Во-вторых, это большая операция федеральных служб. Дескать, в столице решили кое-где показать, кто в доме хозяин. В-третьих, это очередная бандитская разборка, передел сфер влияния, только под таким странным соусом. Еще были совсем уж экзотические предположения, типа появление инопланетян или второго пришествия. Насчет второго пришествия церковь невразумительно объясняла, что еще не все признаки налицо, и надо еще помучиться. Но, православные, молиться надо больше, и жертвовать в церковь надо не забывать. Церковь никак не комментировала, что в списках есть и ее представители. Некоторые, особо вдумчивые люди, предполагали даже, что, наконец, начало работать древнее талионное право, типа око за око, ибо действие в этом мире равно противодействию, и кто на народное добро покусился, или действует против народа, тому обломиться должно непременно, с процентами. Утром 1-го числа у фонтана, который был у театра, собралась небольшая толпа любопытствующих граждан и несколько газетчиков с фотоаппаратами. Все они пришли смотреть на кающихся, ежели таковые найдутся. Таковые нашлись, но было их очень даже немного, да смешного немного. Из миллионного города нашлось только 3 человека, считающих, что они мерзавцы. Как и было сказано, ровно в 9 часов на коленке встало всего 3 человека. Это, прежде всего, представитель братков, который сам бы до такого не додумался, а был послан сюда старшими. Теперь он стоял на коленях с вытаращенными глазами, хотя его фамилия даже в проскрипционных списках не значилась. На шее у него болталась табличка «Я, хулиган». Ему было неудобно стоять на твердом, а рядом стоял пожилой мужик с табличкой «Я, вор». Этот догадался просить под колени свой пиджак и теперь хмуро, но без агрессии смотрел на зевак. Этот старый и больной вор, с погонялом волк, был, как следует, бит жизнью. Когда он узнал о странных списках, и что его фамилия там фигурирует, он очень сильно задумался. Его звериная чуйка прямо кричала ему это серьезно. Несмотря на такие дурацкие условия покаяния, он решил, что лучше 6 часов позора, чем на 2 метра под землю. Третьим был тип средних лет. Это был преподаватель с табличкой «Я, взяточник». Этого человека так заела совесть, что он уже собирался наложить на себя руки, но тут вдруг появилась возможность публично покаяться. Теперь он стоял рядом с вором и братком и, заливаясь слезами, в подробностях рассказывал всем желающим послушать историю своего морального падения. Причем в списках на уничтожение он не значился. Народ ходил мимо кающихся, а некоторые зеваки даже спрашивали у бедолаг об их жизни. Очень подробно, со слезами и подвыванием каялся преподаватель. Вор отвечал односложно. «Да, я воровал, сидел, опять воровал, теперь вот каюсь». Менее всего информации народ получил от братка, который односложно тараторил. «Я хулиганил, в карты играл, вот купил». Некоторые люди фотографировались рядом с кающимися грешниками, им даже зачем-то бросали монеты. Особого ажиотажа не наблюдалось, даже милиция не мешала. В стороне на коленях профессионально стояла бабушка, но та не каялась, а просила подать Христа ради. В полдень, когда солнце переместилось в зенит, накатила сумасшедшая жара. Кающимся стало откровенно плохо. Браток уже было подумал, что надо смыться отсюда, но страх перед старшими удерживал его. Старому вору тоже было очень плохо. Обострились на жаре старые болезни. Народ, жалея, приносил грешникам воду, те лили ее себе на голову, охлаждаясь, и заливали ее себе внутрь. Старый вор скрипел зубами, но терпел, а у преподавателя на душе стало легко. Камень с души упал, самоубиваться теперь было не надо. Он стоял с глупой улыбкой, но довольный жизнью. В полдень к кающимся подходили и 2 каких-то типа в черных очках и костюмах, но в кроссовках. Возле грешников народу было очень мало из-за сильнейшей жары. Посмотрев на эту картину, Леня велел Вите обвести карандашиком в списке фамилии страдальцев. Потом их судьбу решим. Но обводить пришлось только одну фамилию, 2 грешника в списке не входили. «Ладно», — объявил Леня, — «завтра с утра начинаем карательную операцию. Назначаю себя бичом Божьим, а тебя, Митрич, помощником. Проникнись и гордись, не благодари. Эх, нет с нами Танюхи Пыжик, боевая была девка, героическая, погибла в смертельном бою. Может, поменем убиенную?» — неуверенно предложил Митрич, которому вся эта история с завтрашним геноцидом совершенно не нравилась. «Я тебе помяну», — разъярился Леня. «Так помяну, что будешь у меня у фонтана на жаре стоять. Хочешь?» Митрич на жаре стоять не захотел. Он понял, что спорить с праведником себе дороже. Друзья пошли по магазинам, традиционно купить там бесплатно чего-нибудь на ужин. Завтра предстоял тяжелый день. Городу выпала плохая карта, а у фонтана события приняли трагический оборот. Из-за жары первым схватил тепловой удар старый вор, как он не крепился, но упал и потерял сознание. К приезду скорой спекся и преподаватель, а браток, видя такое дело, сам грохнулся якобы в обморок. Так их и увезли на медицинских машинах в больницу. Определили их в 1 палату. Что сказать, эта палата среди персонала и постояльцев больницы стала самой популярной. На этих 3 организмов приходили смотреть со всех этажей, только что автографы не брали. Им приносили конфеты, воду, яблоки, бананы и апельсины. Все их жалели. Любит на Руси жалеть тех, кто кается. Наверное, и чиновника, стырившего миллиард, но покаявшегося, простят. Пришел новый день, и пришло время не собирать камни, а разбрасывать их. Наступил кровавый рассвет. Бич Божий посетил город Ростов. Леня растолкал Митрича рано утром, 5 часов. Плотно позавтракали в молчании. Карательную акцию Леня решил начать с символического места. Символическим местом он назначил собор Рождества Богородицы. Праведник наметил карательный маршрут сегодняшнего движения Бича Божьего по Ростову. Начать решил с нижней части города. Сначала по улице Станиславского, по тротуару рядом с трамвайными путями до Кизлярской улицы, потом поднимаемся по Театральному проспекту до улицы Малюгиной, а по ней движемся до проспекта Ворошилова. Отец родной, взмолился Митрич, может, велосипеды купим и на них поедем? Чего ноги бить по этому Ростову? Митрич поставил помощника на место Леня. Где ты видел, чтобы смерть ездила на велосипедах? Она приходит всегда пешком, как тать в ночи. Вот и мы будем так действовать. Все, двинулись, а то нечестивцы разбегутся. И они пошли сеять смерть тем, кто значился в проскрипционных списках. Сила, данная Лене свыше, действовала в радиусе 50 метров. В этом радиусе Леня чувствовал биение сердец всех живых организмов и мог на них воздействовать, как в позитивном, так и в негативном плане. Вот и сейчас он медленно шел по улице и чувствовал всех живых существ. Как только в его радиус смерти попадал организм, занесенный в список, Леня посылал ему команду прекратить свое существование. Затем он говорил своему помощнику, чтобы тот вычеркнул из списка номер 991, потом 1254, 234, 86 и так далее. Эти люди благополучно внезапно отправлялись в мир иной. Скорее всего, некоторые уже пробовали ногой горячую смолу в аду. Изредка карателям по пути попадались граждане из списка, тогда эти граждане оканчивали свои дни прямо на мостовой. Бич Божий неотвратимо шествовал по своему маршруту. Через час Бич Божий повернул на Театральный проспект. Здесь тоже смерть настигала ничего не подозревающих грешников. Что творилось позади движения, Бич Божий не знал, но когда он уже собирал кровавую жатву на улице Малюгиной, в городе началась легкая паника. По Станиславского сновали скорые и милицейские машины. Скоро им придется сновать и по другим улицам города. Бич Божий продолжал свой кровавый путь. Список стал медленно сокращаться. На проспекте Ворошилова народ живет более скучно, поэтому здесь смерть стала собирать более обильную жатву. Бич Божий по этому проспекту стал двигаться обратно к Дону. Митрич только и успевал вычеркивать в тетрадках номера бесславно почивших, а паника в городе набирала обороты. Наконец, некоторые граждане, значившиеся под определенным номером в списках на уничтожение, начали совмещать посыпавшиеся сообщения о массовых смертях со своей фамилией в списке. Но таких умных было крайне мало, кто сообразил, что надо бежать из этого города куда подальше. Остальные пока еще не знали о массовой гибели людей по Станиславского, Театральному, Малюгина и Ворошилова. В городе образовалось первое смертельное кольцо. Прошагав на солнце большое расстояние, Леня и Митрич устали. Даже Бичу Божьему потребовался перерыв. Отдыхать решили в центре города, у бывшего обкома партии в парке. Накупили кучу мороженого и уселись на лавочку подкрепиться мороженым и перевести дух. 1 июля 1994 года была пятница. Последний рабочий день недели. Самый лучший день для трудящегося человека. Но для города это стала черная пятница. Леня с Митричем сидели на лавочке в тени и поедали мороженое. В радиус смерти попали два мужика, деловито куда-то идущих. Митрич, продолжая есть мороженое, обратился Леня к коллеге. Вычеркни номер 2456 и 1952. Отец родной, хоть на перерыве не работай, ворчал помощник. Смерть, Митрич, не отдыхает, она всегда работает без выходных и праздников, наставительно ответствовал Бич Божий. В городе начало твориться что-то ненормальное. Умные люди в спецслужбах в раз поняли ситуацию. Оказывается, то, что неизвестные обещали в злосчастных пленках, то и происходит. И что теперь делать? А что надо было делать, неизвестно, а неизвестность пугает больше всего. Неужели те, кто наметил этот повальный мор, доведет свое обещание до конца? А это почти 3% населения города. Конечно, худшие его части, но без всякого соблюдения законности, без суда и следствия, одним махом. А зачем тогда нужна будет милиция и спецслужбы, если преступников не будет? Хороший вопрос. А как жить чиновникам, если не реализовывать бюджет? Это что, им надо будет жить на одну зарплату, как какому-нибудь работяге? Это что, у высшего разума такое мнение о справедливости? Многим стало кисло от такой жизни. Пошло переформатирование основ, а сводки с новыми смертями все поступали и поступали. Уже из Большой Садовой начали собирать трупы. А это значит, что скоро трупы появятся в областном управлении МВД и ФСК, а там и в администрации области. Рабочий день ведь еще не закончен, и трупы не заставили себя ждать, такие появились в этих уважаемых ведомствах. Кто бы мог подумать, что такие заслуженные товарищи майоры, полковники и генералы оказались, по мнению неизвестной силы, совсем не товарищами, а преступниками. По администрации также прокатился мор. Кто бы мог подумать, что сам министр того, окажется в этих списках, и уважаемый начальник управления. Разве можно было поверить, что это не уважаемый, а самый настоящий барыга, торговец наркотиками? Куда мир катится? А депутаты? Ведь их в этом списке половина. За первые сутки обещанной чистки погибло около 400 человек. Еще 2600 человек ждали с ужасом своей участи. Бежать. Вот какая мысль посетила большинство граждан, находящихся в списке. А куда? Куда-куда? На вокзал и подальше от этого города. Но смерть ночью хорошо прошлась по городу, а на вокзале за короткое время умерло человек 20 пассажиров. Было замечено, что смерть косит в основном в центре города. Совершенно безопасно было пока на западном и северном районах, никто пока не умер и в районе аэропорта. Наивные люди думали отсидеться в безопасности, но ведь был же шанс, надо было воспользоваться. В дальние районы города Леня решил не ходить, а подъезжать на такси, которые еще работали. Пока транспортного коллапса в городе не произошло, Митрич был доволен, что уговорил Леню пользоваться такси, а то пока дойдешь, все ноги стопчешь, город-то огромный. Еще Митричу не нравилось таскаться ночью по городу. По его мнению, ночью и смерть должна была отдыхать. Двужильная она, что ли, все время косой махать. Но Леня торопился. Он сказал, что клиент начал разбегаться, как тараканы. А у нас еще пол тетрадки с невычеркнутыми номерами. Непорядок. Надо все доводить до конца. Ночью очень много жизней потухло в ростовском следственном изоляторе. Это заведение находится в центре города, и бич божий таки набрел на него. А во, сказал бич божий, сколько нечестивцев собралось в одном месте. Государство не успело осудить этих людей. Судьи и адвокаты остались не у дел. За ночь в СИЗО резко снизилось количество сидельцев. Все. На следующий день наступил коллапс всего и сразу. Подавляющее количество граждан категорически не верило, что это высшие силы уничтожают негодных людей. Люди были достаточно образованы и атеистичны. Какие высшие силы? Это самое настоящее поветрие. Прощелкала санэпидстанция и чумный институт инфекцию. А какая инфекция убивает практически мгновенно? Это бактерия Yersinia sepsis, то есть чума. Чума пришла в город. Вот что такое у нас творится. Такому объяснению происходящего большинство поверило. Все граждане начали изолироваться в своих квартирах. Город мгновенно опустел. На улицах практически никого. Но что делать с сотнями трупов? Ведь десятки людей были в контакте с покойными. Власти ввели карантин, хотя еще не было лабораторного подтверждения вида инфекции. Морги и даже специальная военная лаборатория были завалены трупами, которые все пребывали. Как всегда, власть оказалась не готовой к такой катастрофе. Не было в достаточном количестве противочумных костюмов, да гробов и то не было. Выручали военные, которым пришлось срочно расконсервировать склады соск. Народ, который сначала спрятался по домам, вдруг обнаружил, что еды надолго не хватит. А это значит, что надо любыми путями ее добыть. А добыть можно было только одним способом – взять силой, потому как магазины работать перестали. Власти, как всегда, толком не могли сказать, что происходит, поэтому, как это у народа принято, он начал сам все домысливать. Начался сюр. Вдруг власти обнаружили, что на такую напасть не оказалось толковых инструкций, а самим думать чревато для карьеры. Гражданская оборона мгновенно сдулась. Вдруг выяснилось, что ею руководили старенькие заслуженные дедушки, которые считали свою работу синекурой за прошлые заслуги. Оказалось, что даже старые бомбоубежища теперь были отданы под склады и не могли функционировать по назначению. Вся надежда была на военные власти, но и возможности военных были очень ограничены. Оказалось, что абсолютно все было в жестоком дефиците. Куда делись еще советские запасы, никто не знал. В условиях дефицита информации при наличии жутких слухов народ понял, надо выживать самостоятельно. И понеслось. Сначала, наспех организованные многочисленные банды, начали грабить магазины и склады. Хозяева, естественно, начали сопротивляться. Затем возникла бешеная конкуренция между бандами, перешедшая, впрочем, быстро в конфронтацию. Сначала банды ограничивались словесной перепалкой, но это длилось недолго. Слово за слово, хреном по столу, и понеслось. Вскоре начались рукопашные схватки. Но этот период тоже был короткий. Наконец, начали звучать выстрелы. С упоением сражались все против всех. Милиция стреляла в мародеров, мародеры друг в друга, молоденькие солдатики, одетые в воск, стреляли вообще, куда Бог пошлет. На улицах валялись трупы и раненые, которым никто не спешил оказывать помощь. Раненые вопили благим матом, просили помощь, орала сигнализация машин, над городом раздавался колокольный звон. Подростковые банды решили, что теперь все можно, и начали поджигать автомобили и магазины. В городе горело в сотни мест, начались и большие пожары. Вначале пожарные еще что-то пытались сделать, но количество пожаров зашкаливало, а пожарные машины почему-то подвергались обстрелу. Город накрыло сизой волной дыма, да еще жара, а информации не было. Власти вырубили междугороднюю телефонную связь, само собой остановилось движение поездов, были перекрыты автодороги. Из аэропорта успел взлететь последний самолет, потом и в аэропорту начало что-то гореть. Контроль над ситуацией со стороны власти был полностью потерян. Работала только военная власть, но ее возможности были ограничены. Военные успели только поставить блокпосты на основных въездах в город и не пускали в зачумленный город никого. Естественно, они и никого не выпускали, а многие граждане совершенно потеряли страх и перли напролом из города, думая, что так спасутся. На выездах появились огромные пробки. Разумеется, такая мощь смела воинские заслоны, несмотря на заполошную стрельбу солдатиков. Теперь на въездах горели десятки машин и армейские ПТРы. Добавилось в копилку еще несколько сотен трупов. Народ потерял голову. Сидеть дома нельзя, ходить по городу опасно, осталось только бежать. Самые умные выходили из города пешком, минуя армейские посты на основных дорогах. Когда люди отходили от города на достаточное расстояние и оборачивались, то вид города удручал. К небу поднимались десятки столбов дыма, среди которого заполошно летали черные грачи. В специальной военной патологоанатомической лаборатории быстро разобрались, что в трупах нет никаких бактерий чумы, то есть хоть в этом плане все хорошо, эпидемии нет, но она обязательно будет, если дела будут продолжаться в таком духе. В городе не захоронены сотни тел, а стоит сумасшедшая жара. А кто возьмет на себя эту страшную миссию? Ведь даже армейским патрулям, хорошо вооруженным, тяжело даже просто передвигаться по городу. Дороги забиты сгоревшей техникой, можно нарваться на вооруженную банду. Откуда у слетевшего с катушек народа на руках столько стволов было неведомо. Ситуацию стабилизировали военные из Новочеркасска. На блокирование города, охваченного массовым психозом, были отправлены внутренние войска из дивизии особого назначения. С ними действовали вооруженные курсанты военного училища, саперный батальон, автобат, спешно собранные казачьи сотни. Но даже этих сил было маловато для блокирования и усмирения целого города. В дивизии так вообще была только треть от списочного состава. Хорошо еще, что эпидемия чумы не подтвердилась. Теперь даже поощрялся самостоятельный выход людей из города. В поселках Рассвет и Ковалевке были развернуты палаточные городки, в которые принимали беженцев. А внутри города было только несколько островков безопасности. Это военное училище, часть улицы Большая Садовая, территория завода Расцветал, а на остальной территории царила анархия. А виновники всего этого сейчас стояли на балконе своего дома и с выпученными глазами наблюдали за тем, что творится в городе. Леня искренне считал, что можно просто взять и сломать систему, а потом быстро и без ошибок внедрить совершенно новую. Ага, размечтался. Сложная система. Это тонкий механизм, требует к себе большого внимания со стороны настоящих специалистов. А где им было взяться? Вот и держалась система на тонких нитках. А как получила удар, то не выдержала и сразу рухнула. Леня не знал, что любые предложения люди понимают по-своему, но совершенно не так, как их понимает тот, кто их вносит. А если модификатор системы только обыкновенный популист, то получается только хуже. А в этом городе, впрочем, как и по всей стране, сложилась ситуация, когда в руководстве были люди неспокойные и выдержанные, умеющие принимать решения, а сильно понтующие, но ни черта не понимающие в работе системы. Такие были преданы только вышестоящему чиновнику, могли только копировать чужое, и не умели создать толковое свое. Вот и получилось, что сейчас все, как стадо баранов, мечутся, круша все на своем пути, а ведь хотели как лучше, и чтобы все и сразу. Ну, а если последуют неудачи, то их всегда можно списать на вздорные обстоятельства. Леня категорически не считал себя виновным, он делал как лучше для общества, но ему не нравилось, что в кране уже не было воды, отключили из-за пожаров газ, электричество работало с перебоями. Совершенно не нравился дым, от которого было трудно дышать, и не нравились автоматные очереди. В тетрадке еще оставалась куча номеров, которых надо было вычеркнуть, но ходить сейчас по городу было опасно. Леня хотел еще внести в свой проскрипционный список и мародеров, но оказалось, что количество таковых просто зашкаливает. Создавалось такое впечатление, что не грабил сейчас только тот человек, который физически этого не мог сделать. «Хм, Митрич», — наморщил в глубоком раздумье лоб Леня. «Хочу тебя спросить, видел ли ты когда-нибудь картину, называется «Черный квадрат»? Малевич ее нарисовал». «Дык», — покачал головой Митрич, — «я в химии не очень, а что там за квадрат?» «А картина эта, «Темный ты человек», имеет большой смысл. Там все очень просто. Обыкновенный квадрат. Строго говоря, в этой жизни все должно быть просто, как бараний хвост. Это я к чему говорю. Городу мы помогли, помогли. На путь истинный направили. А дальше пусть сами. Как ты считаешь?» «Дык», — развел руками Митрич. Он бы мог сказать, что помогли, так помогли, это точно, но у него слова складывались как-то слишком матерно, поэтому он молчал. «Это точно. Добра они с Леней нанесли городу много. А с другой стороны, не весь же он сгорел. Ну, были некоторые перегибы, с кем не бывает. На ошибках учится. За битого трех небитых дают. Куда эти горожане денутся? Успокоятся, перестанут стрелять, восстановят водопровод, завезут продовольствие. Тогда, Митрич, пошли отсюда, к морю, к горам, подальше от этой жары. Нечего нам больше здесь делать, а от местных все равно благодарности не дождемся. Дык, отец родной, давно пора, жара и все такое». Леня волевым усилием активировал межпространственный портал, и когда тот, со звуком рвущейся ткани, открылся, шагнул в него, предварительно толкнув туда Митрича. Через несколько минут в оставленной демонами квартире пришли в себя Витя и Миша. «Ушли демоны», — первым проинформировал друга Миша. «И что нам теперь делать? Работы нет, общага моя цела ли, полгорода сгорело. Что делать? Я, Миша, все-таки, наверное, пойду в медицину, начну работать, как говорил демон, с самой задрипанной сельской больницы. Хочешь, поехали со мной, устрою тебя каким-нибудь работягой. Или, давай с папкой поговорю, он тебя куда-нибудь пристроит. Если жив, конечно, папка. Не все же время будет твориться этот геморрой. А сейчас нам надо хорошо шифроваться. Не дай бог нас найдут по голосу на кассетах. Что будем говорить? Что это демоны надоумили полгорода спалить?» Друзья помолчали, обдумывая свои дальнейшие перспективы. «Но, есть и хороший момент», — сообщил Витя. «Скорее всего, мы с тобой теперь очень состоятельные люди, если, конечно, клювом не будем щелкать. Поясняю, демоны, перед тем как убраться в свою преисподнюю, сообщили мне координаты пару десятков закладок и тайников, так что нам надо будет как-то пройти по этим координатам с большим мешком для сокровищ». У друзей намечались новые приключения. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.